Точка растаяла. Больше вспоминать было нечего. Хан резко дернул головой, как бы отгоняя невесть откуда взявшееся наваждение, и посмотрел на женщину с опущенным пистолетом. Да, этот человек прав. Ее хищный взгляд нельзя спутать ни с каким другим. Чье бы обличье эта женщина не принимала, ее глаза жили как бы сами по себе, излучая ненависть, угрозу. «Ольга», — выдохнул хан, облизнув губы. Женщина скривилась, не было смысла притворяться далее. «Веселенькая встреча, правда, хан?» — язвительно спросила она. Ни тени страха не мелькнуло у нее на лице. От этого знакомого голоса повеяло могильным холодом. Хан словно переместился во времени. На 8 лет назад, когда она стояла и целилась в него. Теперь все было наоборот. И он невольно хмыкнул. «Я оставила тебе жизнь», — неожиданно напомнила она. «Это точно», — подтвердил и он, стоя чуть позади хана. «Никогда не задумывался, почему». Хан не задумывался и сейчас промолчал. Она посчитала, что когда-нибудь ты можешь вновь оказаться в тяжелом положении, и, зная сценарий, как из этого положения выкарабкаться, опять разыграешь эту пьесу, и она этим воспользуется. Она оказалась права, хан, ты ни на йоту не отступил от сценария 8-летней давности и даже совершил те же ошибки, и они послужили ей на руку. Она подослала к тебе корша, и ты проглотил наживку. Правда, дальше ей помешали. Это был словно рок. «Будь ты проклят!» — процедила сквозь зубы Ольга. «Почему ты не умер?» «Я и сам иногда спрашиваю себя об этом», — грустно ответил он. Дождь усиливался, и стоявшие под струями воды люди хана стали лениво переминаться с ноги на ногу, недовольные и погодой, и тем, что приходится чего-то ждать, а не действовать. «Теперь все по-другому, красотка, правда?» — заулыбался хан. «Тебе от этого вряд ли будет легче», — предупредила она. Но на того ее угрозы никак не подействовали. «А ты изменилась», — продолжил кривляться хан. «Я тебе нравлюсь такой?» — улыбнулась женщина. Но от этой улыбки повеяло таким холодом, что улыбаться хану расхотелось. «Нет, не нравишься, и мне плевать на изменение твоей внешности. Где деньги, стерва?» Она издевательски засмеялась. «Какие деньги, хан? Ведь это ты все организовала, ты руководила этими спецназовцами». «Да, я», — не стала запираться Ольга, — «только денег у меня нет». «На этот раз тебе, сучка, так не уйти», — зловеще предупредил хан. «А знаешь, хан, он прав», — она кивнула в его сторону. «Ты как был тупицей 8 лет назад, так им и остался. Глупость ничто не исправит, разве что могила». Хан резко вскинул руку и ткнул указательным пальцем ее сторону. «Ты, стерва, сейчас там и окажешься». Она вновь засмеялась, презирая угрозы хана. Указательный палец словно хотел выстрелить. И выстрел раздался, он громыхнул, что гром, и быстро стих в шуме дождя. Ольга изумленно приоткрыла рот, глаза ее закатились и уставились вверх. Во взгляде застыли удивление и непонимание. Как такое могло случиться с ней? Пуля пробила шею, оставив на входе маленькую дырочку, из которой тут же хлынула кровь. Она выпустила из одной руки пистолет, из второй — документы. Поднятые ветром сертификат и дарственное отлетели и плавно опустились в вязкую жижу. Там, прибитые дождем, они стали тонуть, заволакиваясь грязью. Психоаналитик проводил бумаги, к обладанию которыми столько времени стремился, взглядом полным сожаления. Он понимал, в каком дерьмовом положении из-за них теперь находился. Ольга сначала опустилась на колени, кровь пошла ртом. Захлебываясь ею, она упала лицом в лужу и больше не шевелилась. Хан с удивлением посмотрел на свой палец, как очумелый, и, неожиданно поняв, что палец стрелять не может, затряс головой, словно сбрасывая с себя остатки сна. «Кто стрелял?» — взвизгнул хозяин казино, обращаясь к своим людям. И в этот миг раздался восторженный крик. «Йо-хо-хо!» Фомин ликовал. Граница стерлась. Первое эго получило власть над сознанием. Он нашел их, нашел всех врагов. Он правильно поступил, что пошел за этой женщиной. И выждал. Теперь враги все перед ним, все как один. Он их перехитрил. Он умный. Он намного умнее их. Ха-ха-ха! Глаза безумно блестели. Сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости победы. Главный враг — она, обманщица. Но его не проведешь, шиш вам. Теперь вы все в его руках. «Йо-хо-хо!» — врезался в сознание клич старого пирата Флинта. Фомин чувствовал себя тарзаном, побеждающим хищников. Он никогда не стрелял в людей, никогда не убивал. Но больное сознание брало свое, и первым же выстрелом из Ремингтона он сразил главного врага — обманщицу. «Йо-хо-хо!» Теперь уже открыто заорал клич победы Фомин, высовываясь из своего укрытия. Он стоял на возвышении из сваленных друг на друга балок в 10 метрах от этих людей, с поднятыми вверх руками. В одной он сжимал Ремингтон, другой — Беретту. Люди хана опешили и растерянно смотрели на сумасшедшего. Вопрос хана потонул в этой неразберихе. Хан сам впал в какой-то транс. Такого ему еще видеть не приходилось. «Я нашел вас!» — заорал Фомин и неожиданно запнулся. Его взгляд кого-то отыскал, и Фомин ткнул Ремингтоном в сторону психоаналитика. «И вы, доктор, здесь. Я подозревал, что вы с ними. Я верил вам, но теперь вы тоже враг!» Фомин дико засмеялся и тут же нажал на курок. Психоаналитик понял, что повлиять на Фомина в данной обстановке он не сможет. Сейчас в дождь, когда кругом незнакомые люди. И он каким-то шестым, неожиданно проснувшимся чувством ощутил, что его ждет дальше, и бросился в полуразрушенное здание, туда, где находилось тело жены. Там он мог укрыться. Но выпущенная твердой рукой сошедшего с ума человека пуля успела настигнуть психоаналитика прямо в дверном проеме. Лаврентьев почувствовал, как что-то ударило ему в спину. Боли не было, лишь странные мысли прорезало сознание, как все нелепо. А затем все померкло, погружая психоаналитика в вечную тьму и унося его душу туда, куда ушла и душа жены. Тело Лаврентьева перевалилось через порог и застыло внутри помещения. «Йо-хо-хо!» — издал новый клич Фомин и наставил Беретту на людей. «А теперь умрите все!» Беретта изрыгнула свинец. Бурый схватился за живот, завертелся, заорал и, уткнувшись лицом в землю, затих. Еще один боец подлетел над жижей и рухнул бездыханный на спину. «Ха-ха!» — громогласно прогремело в очередной раз. Фигура Фомина казалась зловещей. И лишь когда свалился, как подкошенный третий человек, хан, наконец, пришел в чувство и заорал вне себя. «Убейте этого придурка!» Люди хана ожили, несколько стволов взметнулись, и очередной крик «Йо-хо-хо!» потонул в залпе выстрелов. С десяток пуль ударили в грудь, в голову Фомину, тело безумца взмыло вверх, отлетело на несколько метров назад и затихло. Душа Фомина, наконец, нашла покой.